Глава 33. Ее высочество принцесса Аринель Прекрасная и его светлость граф Арвен Фортдейл, объявил наш приход церемониймейстер и, стукнув по полу посохом, распахнул перед нами двери в трапезную. Я расправила плечи, нацепила фальшивую улыбку и сжала руку мужа. Арвену и не нужно было держать лицо. Он аристократ и военный до мозга костей. Умеет быть высокомерным снобом с грозно сведенными бровями. Мы развернулись по проходу и медленно направились в сторону стола, за которым сидела королевская семья. Хотя сейчас короля не было. Вместо него на троне сидел Анзель. Точнее, он встал и напряженно рассматривал меня. Перевела взгляд на королеву. Она старалась держать себя в руках, а вот ее глаза бегали от меня к Арвену и к нашей брачной татуировке. Анзель. Наследный принц был зол. Совершенно не чувствовал за собой вины и, кажется, придумывал новый способ избавиться от меня. Анариан, средний братец, единственный, кто грустно улыбнулся и показал хоть какие-то положительные эмоции. Ариэль же, младшенький, совсем не умел скрывать свои эмоции. Вот он испугался не на шутку. Это заметил и Арвен, тихо хмыкнул и сжал мою руку на сгибе его предплечья. «Добрый вечер, Ваше Величество! Ваше Высочество!» Поздоровался граф, склонив голову сначала королеве, потом принцам. Я выпутала руку и сделала красивый реверанс. Меня Вера научила. «Простите за опоздание. Мы немного задержались в порту». Церемониймейстер объявил о приходе лордов Севера и Веры. Дверь опять с шумом открылась, и в проеме появилась моя подруга с тремя мужьями и Айкльдом. Я быстро заняла пустующий стул и усадила графа рядом. Пусть не по этикету, но лицемерно сидеть за столом с королевской семьей не хотелось. За всем этим наблюдало высшее общество. Они перешептывались и кидали на меня заинтересованные взгляды. На королевскую семью я принципиально не смотрела. Ужин прошел напряженно. Королева пыталась казаться равнодушной, общалась с демонами, но я виском чувствовала ее обжигающие взгляды. От этого аппетит совсем пропал, и я гоняла по тарелке лист салата. «Как ты, пташка?» Айкльд поравнялся с нами и пробежался по мне взглядом. «Спасибо, лорд, все хорошо», — покраснела, улыбнувшись. Я часто задавалась вопросом, что у меня с Айкльдом? Простая дружба? Скорее всего, с его стороны именно так. Меня же он волнует, как и Арвен с Велитаром. Особенно часто вспоминаю наш короткий поцелуй. «Как ты думаешь, где Аринель?» Отвлек муж на себя. «Возможно, работает». Пожала плечами, снова посмотрев на Айкльда. Долго ужин не продолжился. Королева быстро свернула все разговоры и встала, заканчивая трапезу. Вслед за ней поднялись и остальные аристократы, удалились первыми. Мы тоже поднялись, все-таки я предполагала поговорить с королем, а не с этими лицемерами. «Пойдем». Арвен потянул меня на выход. Демоны ушли вперед на поиски короля. Они тоже не хотели общаться с принцем или королевой. Арвен оставил меня в холле вместе с Верой. Сам же с Дайроном встретили знакомого эльфа из приближенных к королю и остановились поговорить. мы с подругой сели на софу в ожидании мужей. «Ты посмела вернуться после того, что сделала?» Королева не кричала, но у меня затряслись поджилки от ее тона. Она высокомерно вскинула голову и окатила ледяным взглядом нас с Верой. «Интересно, что именно я сделала? Доверилась вашим сыновьям? Поверила в порядочность королевской семьи?» Не осталась в долгу и поднялась. «Встречать монаршескую семью сидя? Нет уж, спасибо». Вера тоже поднялась, сжимая мои пальцы в поддержке. «Из-за твоей выходки я чуть не потеряла своих детей». «Из-за моей? Ариэль, расскажешь маме правду? Может, Анзель поведает историю? Вы избавились от меня, вам это удалось. Я не собиралась возвращаться к вам, но вы решили еще и ударить по моему мужу. Думаете, вам все сойдет с рук?» Королева посмотрела на своих сыновей, разозлилась и, сократив расстояние между нами, схватила меня за шею. «Не знаю, в какую ты играешь игру, но я не позволю оболгать моих сыновей». «Советую отойти от моей сестры», — злобно рыкнула Вера, полыхнув яростными демонскими глазами. «Руку от моей дочери убрала!» Гневно рявкнул Аринель со стороны лестницы. «Зашла в мой кабинет! Вас это тоже касается!» Королева разжала свои пальцы, я даже не поморщилась. Гордо вскинув голову, смотрела ей в глаза, не чувствуя ни боли, ни страха. Эльфийка с высоко поднятой головой прошла в кабинет. Следом за ней поспешили ее дети и мужья. Повернулась, сталкиваясь с голубыми глазами отца, отмечая, что король выглядит болезненно. Мертвенно-бледный цвет лица, синяки под глазами и неестественная худоба бросались в глаза. Что с ним случилось за эти пару недель? Где-то внутри меня кольнула совесть. Аринель, тяжело опираясь на перила, спустился вниз. «Аринель, тоже заходи!» Мягче попросил король. «Впервые вижу его таким суровым!» Пробормотала Вера, поглаживая по предплечью. «Иди, я посижу тут, подожду Эрика». «Я тоже!» Согласилась и, оставив подругу, зашла в кабинет. Там присутствовала вся семья короля, а через пару секунд сразу за мной зашел Арван. Он переплел наши пальцы, даря свою силу и уверенность. «Кто из вас возомнил себя королем?» Зловеще тихо спросил Аринель, бросая на стол свиток со своей печатью. «Кто из вас возомнил себя выше меня?» «Ты, лживая тварь, решила играть против своего короля? Ты забыла свое место? Отец!» Анзель вышел вперед, закрывая свою мать от гнева. «А, вот и любимый сын, наследник, будущий король Авила!» Аринель обвел взглядом комнату и показал на принца. «Будущий король должен быть храбрым и честным. Давай, Анзель, расскажи нам всем, как защищал свою сестру ценой собственной жизни. Она мне не сестра!» Выплюнул Анзель. «Ты потерял голову и рушишь свою семью из-за какой-то человечки. Мама была верна тебе больше полусотни оборотов, была твоей опорой и поддержкой, а ты одним махом втоптал ее в грязь. Да, я нанял того демона, и я дал ему доступ в дом Карвену. Мама не знала об этом ничего, как и Анариан и Ариэль. Я не позволю тебе разрушить свою жизнь и нашу семью». «Не позволишь? Не рановато ли ты заговорил в таком тоне со мной, щенок?» — заорал Аринель. «Ты отдал мне трон!» — высокомерно заметил Анзель, делая шаг к столу. «После открывшейся правды, думаешь, ты заслуживаешь трона? Я отправлю тебя в ссылку в шахты вместе с твоей матерью!» «Только я заслуживаю его! Я истинный наследник! У меня есть тень! Как ты объяснишь это своим верноподданным? Или ты думаешь, я позволю тебе посадить ее на свой трон?» Совсем не испугался Анзель. «Я тебя не так воспитывал, сын. Ты меня сильно разочаровал. Собирай свои пожитки и вместе с тенью убирайтесь из дворца. Где ты будешь жить, меня не волнует. Но если появишься в любой из резиденций, пеняй на себя. Отправлю в шахты. Вернешься в столицу на мои похороны». Припечатал Аринель справедливый. «Ари, нет!» Королева кинулась к мужу. «Не прогоняй его, он же твой наследник, твоя кровь и плоть». «Она тоже моя кровь и плоть, но вы не пощадили ее!» Заорал Аринель в лицо эльфийки и отпихнул ее. Сам пошатнулся и тяжело опустился на кресло. «Да ты слепец! Тебя окрутила пигалица, рассказала слезливую историю, а ты и поверил!» Вскипел Анзель. «Ваше высочество, если вы не перестанете оскорблять мою жену, я сломаю вам нос», — сурово пообещал Арвен. «Родство хочешь проверить? Дэвид, принеси артефакт выявления родства по крови!» Рявкнул Аринель в сторону двери. «Ваше Величество, я не хочу, чтобы вы ругались со своей семьей. Мы не будем мозолить вам глаза. Вернулись лишь из-за Академии». Решила я свернуть разговор в нужное русло. А то мы здесь застрянем, а меня там Велитар ждет. Он, между прочим, дал нам всего полдня. Если не вернусь на корабль, придет, похитит и увезет на острова Безарвана. «Мы подготовили прошение сделать Академию Форт Дейл независимой от короны территории. Сразу после мы уплывем и жить в столице не будем». «Никто твою Академию не закроет. Один эльф почувствовал в руках слишком много власти». Раздраженно рыкнул Аринель, прожигая гневным взглядом Анзеля. «И все же я прошу вас оказать мне такую услугу. Я понимаю, что в моем положении что-то требовать вверх наглости». Осеклась, наблюдая, как у короля затухают глаза. «Можно я вас просканирую? Мне не нравится ваша бледность и круги под глазами». «Просканируй», — согласился эльф. Я подошла к королю, положила ладонь на его лоб и переключилась на магическое зрение. У мужчины наблюдалось сильное истощение. Он не ел несколько дней, пил алкоголь и сейчас был с похмелья. А еще я заметила некий черный сгусток в груди, который обволакивал его сердце. Отчего у Аринеля были боли в груди и немела рука. Странно, что целители проглядели такое, если только сам эльф никому ничего не говорил. Но королева же видела, что он запустил себя. Неужели не подняла панику? Она ж любящая жена. Не стала думать об этом, пустила тоненькой струйкой целебный свет, избавляя эльфа от похмелья и наполняя энергией. А вот с черным сгустком что делать, не знала, так как не сталкивалась с такой болезнью. Лишь укрепила сердечную мышцу и прикрыла ее защитным ореолом. Пока я магичила, секретарь короля зашел в кабинет и поставил перед нами хрустальный камень. Король передал мне нож для писем и, уколов палец, сам пожертвовал пару капель. Я вздохнула. Но не отказываться же от этой процедуры. Проделала то же самое. Наша кровь смешалась, и камень загорелся ярко-желтым светом. «Ну что, все убедились?» Хорошо поставленным голосом рявкнул Аринель. «Вот что значит, сил набрался». «Или мне и тебя проверить, Анзель?» «Хочешь унизить меня еще сильнее? Давай, где твой нож?» Высокомерно выплюнул принц, подходя к столу. Он протянул руку, при этом смотрел на меня убийственно. «Перестаньте! Аринель, ты всем все доказал!» К нам подошла королева и сжала руку сына. «Ты уже наказал его! Не унижай свою семью, Ари!» «Чтобы ноги твоей в моем дворце не было!» «Получишь трон только после моей смерти! А сейчас ты лишаешься всех титулов! Оставьте нас с дочерью! Все вон!» Арвен задумчиво проводил взглядом гордо уплывающую из кабинета королеву. Вслед за ней ушли и побратимы короля. «Отец, не прогоняй Анзеля!» Анариан вышел вперед. «Он оступился, но действовал только из-за любви к маме». «Иди, Риан, я не изменю своего решения!» Рыкнул Аринель свирепый. Принц промолчал, видя, что сейчас не добьется успеха, и, кинув на нас нечитаемый взгляд, удалился. «Сядьте!» — приказал он нам, показывая на диван. «Две недели назад сердце не выдержало очередной потери. Узнав, что ты сбежала от меня, я сдался. Отдал власть Анзелю и надолго слег в лекарском крыле. Я бы не... поступил с Академией так. Да, было время, я урезал дотации, так как после войны с драконами казна почти опустела, но чтобы закрыть военную Академию, лишить нас будущих защитников королевства? Я стар, но не идиот. Все, кто потворствовал Анзелю в этом вопросе, понесут наказание. Академия будет работать в том же режиме и будет получать дотации из казны».